Глава 15. Простите, что вам пришлось это увидеть. Женя смущенно сцепила руки в замок. Наверное, лучше отменить ужин. В такую неловкую ситуацию она еще не попадала. На них с Кириллом сейчас таращились все. И посетители, и официанты, и даже повар в белом колпаке выглянул из кухни, чтобы поглядеть на шоу. Видно, здесь, в приличном загородном отеле, созданном для тишины и релакса, подобные разборки случались редко. Женя испытывала смешанные чувства. Ей вроде как полагалось радоваться. План Алика сработал, Кирилл от ее выступления пришел в восторг и даже пригласил на праздничный ужин. В благодарность. И Агафонова думала, что вкус торжества справедливости будет слаще, чем мед. Но ей от чего-то было очень погано. Вид пьяной раздавленной Яси заставил Женю снова вспомнить о книге Сунь Цзы. Тот, кто не понимает до конца всего вреда от войны, не может понять до конца и всю выгоду от войны, написал он. И боже, как он был прав. Пусть Яся систематически поступала по-свински, пусть разрушила Женин клуб и пыталась заполучить Кирилла, такого она не заслужила. Агафонова только теперь осознала, что все это время воспринимала войну не вполне серьезно, отчасти как игру. И зря она послушала Алика. Не стоило унижать Ярославу перед целой толпой народу. Это было уже чересчур. Женя слишком хорошо знала, как важно Ясе публичное одобрение. Если растениям для жизни нужны вода и воздух, то Ветровой требовались люди и их восторг. А Жене, ей бы хватило внимания одного единственного человека. И для этого не обязательно было устраивать этот театральный демарш, на котором так настаивал Алик, когда репетировал с Женей ее выход. Лучше бы она тогда в фойе просто согласилась заменить Ясю. Или уехала, позволив ей опозориться самостоятельно. Так или иначе, с Кириллом у Ветровой явно ничего не было. А значит, Жене представится еще 1000 возможностей поужинать с ним. И нет никакой необходимости делать это прямо сейчас. Санин, впрочем, с этим не согласился. «Завтра у нас очень плотный график», — сказал он. «Приедет коуч для тимбилдинга. В общем, не знаю, будут ли у меня силы к вечеру. Так что я бы все таки поужинал. Но если вы не хотите...» «Нет», — вырвалось у Жени, прежде чем она успела подумать как следует. В смысле, можно, наверное. Я к тому, что все равно надо когда-то есть. Алик ушел, а вместе с ним ушла и Женина способность членораздельно выражать свои мысли. Она так долго мечтала о свидании с Кириллом, так часто представляла себе, как это будет, и ради чего? Чтобы сейчас взять и сбежать? Нравственные метания отступили на второй план. В конце концов, это не Женя влила в Ясю бочку вина. Зато она, по крайней мере, попыталась отложить ужин из солидарности. Но если Кирилл так настойчив... «Здесь чудесно готовят рыбу», — сообщил Санин, галантно отодвинув для Жени стул. И она окончательно разомлела. «Вот, значит, каково это, когда за тобой ухаживает настоящий мужчина». «Я попрошу приборы для вашего бойфренда». Агафонова так и замерла в полуприседе в сантиметре от сиденья. Почивая на лаврах, она совершенно забыла про Алика, а ведь его не было всего-то пару минут. Спектакль, который предназначался только для Яси, зашел слишком далеко. Теперь Кирилл уверен, что Женя не свободна, и как честный человек не станет даже пытаться за ней приударить. Она-то губу раскатала. «Свидание. Какое там? Просто выступила за еду». «Алик, Ясю укладывает. Вряд ли он вернется. Можем и без него». «Чёрт, так еще хуже. Кирилл решит, что ей наплевать на ее парня. А зачем ему такая легкомысленная девица?» «Хотя лучше закажу ему что-нибудь. Вдруг он голодный». Она изобразила заботу. «Только рыбу Алик не любит. Предпочитает стейки, средней прожарки. И обязательно что-то на гарнир». Ну вот, теперь она выглядит как квохтал-коносетка. Женя видела такие парочки, где жена мужу чуть слюнявчик не повязывает при каждом приеме пищи. Отвратительное зрелище. И вообще, вдруг Кириллу не нравится, когда решают за других. Вдруг он подумает, что она слишком властная. Но можно и не заказывать. Женя отодвинула меню, чувствуя, как на загривке выступает холодный пот от напряжения. Алик придет и сам выберет. Я ценю мужскую свободу. Стараюсь не давить на Алика. Алик, Алик, Алик. Да что ж с ней творится такое? Только про него и говорит. Словно влюблена до безумия. Нет, лучше все-таки легкое равнодушие. Или вообще сменить тему. «Так что там насчет камня драконов?» произнесла она максимально беспечно и закинула ногу на ногу. Кирилл смотрел на нее так, словно перед ним сидел человек с множественным расстройством личности. «Мы работаем над новой игрой, в средневековом сеттинге», начал он осторожно. «Поэтому я, собственно, и ходил в библиотеку. Видите ли, мне очень важна детализация. Хочется, чтобы все было идеально, не подкопаешься. И то, как выглядят персонажи...» «Совершенно согласна». С готовностью кивнула Женя. «Кстати, камень драконов, при всей моей любви к нему, сделан немножко халтурно, и я сейчас не о своем игровом процессе. Он безупречен». «Именно». Кирилл оживился. «Я сразу понял, чего мне не хватает. Магии». «Магии много не бывает», — улыбнулась Женя. «Господи, она же и не чаяла встретить единомышленника. Как же ей не хватало Влада, Митрофанцева и даже Ирки. Уж они-то знали толк в хороших играх. Но ничего, теперь у нее есть Кирилл». «Вы еще не успели сделать заказ? Я ужасно проголодался». Алик обрушился за столик, как снежная лавина. Все же он сильно напоминал Жене сестру. Только умел появляться максимально не вовремя. «Как там Ярослава?» Тут же спохватился Кирилл. «Отлично. Только наладили контакт, нашли общий язык, и все на смарку». «Да ничего, оклемается. Ей не впервой». И Алик подмигнул Жене. А она-то наивная, думала, что хуже уже не будет. Спасибо, он хоть не устроил свою феерию с поцелуем, чтобы наверняка отвадить Кирилла. Нет, Алик потянулся было губами к Жениной щеке, но тут, к счастью, подоспел официант. И пока Кирилл диктовал блюдо, Агафонова успела послать Алику предостерегающий взгляд. Мол, сбавь обороты и держи себя в руках. Не для этого мы тряслись сюда 2 часа на твоем мопеде. «Вернемся к магии», — произнесла Женя, когда официант удалился. «Вы хотите сделать игру вроде «Камня драконов»?» «Ну, не совсем. Мы же не плагиатчики». Кирилл усмехнулся. «И потом в камне мир полностью вымышленный. А мне хотелось именно воссоздать Средневековье. Можно было бы выпускать дополнения с разными странами, включить реальных исторических персонажей». «Хитро», — влез Алик. «И не надо особо ничего придумывать». Если бы не правило приличия и не опасность отпугнуть Кирилла окончательно, Женя с превеликим удовольствием настучала бы Алика по башке. Но вот кто его за язык тянул? Нет, Агафонова была благодарна ему за то, что он все же вытащил ее сегодня из дома и вернул ей боевой дух. Но это еще не давало ему права все портить. «А я вот думаю, что воссоздать сложнее, чем придумать с нуля», — сказала Женя. «Сколько всего нужно учесть? И никакого права на ошибку». «Вот!» Кирилл так обрадовался, что аж хлопнул по столу. «Никто этого не понимает. И органично вплести магию в историческую действительность. Зато, если получится, это будет просто невероятно». Агафонова поняла, что нащупала нужную струнку и принялась играть на ней снова и снова. И к тому же для этого ей даже не требовалось врать. Она искренне восхищалась затеей Санина. «А вы не думали о том, чтобы поиграть с фактами?» «Например?» «Ну, скажем, найти какие-то интересные события, битвы и придумать им свое объяснение». Женя села на своего конька и поскакала галопом. «Взять безумного Генриха VI и начало войны Алой и Белой Розы». «Англия?» Кирилл вскинул бровь. «Я думал начать с Испании». «Ещё лучше», — перехватила мысль Женя. «Испанская инквизиция. Томас Торквемада. У нас были книги о нём. Серия «Жизнь замечательных людей» и ещё какая-то». «Сделать его главным персонажем? И как раз тема игры — борьба со злом». «Нет, наоборот», — завелась Агафонова. «Он должен быть главным антагонистом. Вы что, это же один из самых жестоких людей в истории». «А кем тогда будут персонажи?» «Ведьмами. Только представьте, создание тайного ковена, соглядатые повсюду». Женю так и распирало от фонтана идей. Внутри всё горело, кровь прилила к щекам, а ноги подрагивали от нетерпения, будто хотели поднять свою хозяйку наверх, чтобы она могла вещать на весь зал ресторана. И только усилием воли Женя заставила себя усидеть на стуле. За всем этим бешеным полётом фантазии она забыла и про еду, которая сиротливо стыла на тарелке, и про Аликовы уроки флирта. Да и сам Ветров, как заброшенная игрушка, сидел, склонившись над тарелкой, и уныло ковырялся в стейке. Скорее всего, ему было до смерти скучно слушать споры Жени с Кириллом о том, водных драконов лучше вводить для борьбы с испанской инквизицией или обычных, огненных. Но Женя этого даже не заметила. Когда тебя переполняет вдохновение, весь мир меркнет. «А можем сделать так, чтобы пользователи сами выбирали опции дракона в настройках», — предложил Санин. «В смысле пользователи?» — насторожилась Женя. «Вы хотели сказать игроки. И потом, такие вещи лучше прописывать в правилах. Или оставить на усмотрение мастеру игры». «В компьютерных играх нет правил», — снисходительно пояснил Кирилл. «И мастера тоже нет. Сценарий прописывают разработчики». И вот тут конёк Жениной фантазии резко остановился и сбросил наездницу на твёрдую землю. Компьютерные игры? Она что, потратила столько времени на придумывание какой-то жалкой компьютерной пародии на Камень драконов? «Постойте!» — она отодвинулась от стола. «Вы же...» «Ну да, гейм-девелопер». Кирилл, казалось, не понимал, в чём загвоздка. «А Яся разве не говорила?» «Но это всё меняет. Компьютерные...» Женя в ужасе замотала головой. «Нет, Камень драконов — это... Господи, это для тех, у кого мозги есть!» «А компьютерные игры для идиотов?» С тихой угрозой осведомился Кирилл. «Вы сами это сказали», — фыркнула Агафонова. «А для кого ещё? Сиди только пальцами на кнопки жми». «Это киберспорт», — разозлился Санин. «Да мы делали игры со сложнейшей механикой». «О да, бдыщ, бдыщ, бдыщ». Женя сделала вид, что стреляет по гостям ресторана из указательного пальца. «Жень, может, не надо?» Олег мягко коснулся её руки, но было уже поздно. «Какие там исторические костюмы?» — продолжала она. «Бронелифчики своим персонажам нарисуйте, и все будут счастливы. Всё равно, кроме озабоченных подростков, эту игру никто не увидит». «Не обращайте внимания», — попытался спасти ситуацию Олег. «Она у меня такая взрывная, но отходчивая, да, детка?» И он погладил Женю по коленке. «Конечно, лучше сделать очередную картонку, которую вообще никто не увидит». У Кирилла на лбу вздулась вена. «А я хотел популяризировать историю». «Ну вот и переложите школьный учебник в стрелялки», — выпалила Женя. «А Камень драконов трогать я не позволю. Напишу правообладателям». «Ну разве она не прелесть, когда злится?» Снова встрял Алик. «Обожаю её. Такая горячая женщина». Вероятно, он хотел разрядить скандал шуткой, но никто за столом не засмеялся. С минуту Кирилл сверлил Женю взглядом, и Агафонова уже подумала, что он сейчас выдаст какое-нибудь необратимое оскорбление, и на этом историю несостоявшейся любви можно будет считать законченной. Но Санин вдруг медленно выдохнул и улыбнулся. «Извините», — сказал он предельно невозмутимо и встал из-за стола. «Сейчас вернусь». «Ты что творишь?» Хором прошипели Женя и Алик друг другу. А потом ответили также синхронно. «Кто я? Это все ты!» На этом Жене надоело играть в повторялки, и она сделала паузу, позволив Алику высказаться первым. «Ты зачем на него наорала?» Он кивнул на дверь, за которой только что скрылся Санин. «Это что, новый флирт такой? Я этому тебя учил?» «Откуда мне было знать, что он айтишник?» «Может, из вывески на конференц-зале?» Алик понизил голос, потому что на них уже стали оборачиваться. «И вообще, какая разница? Тебе Кирилл должен нравиться или его работа?» «Всё вместе», — парировала Женя. «Я терпеть не могу компьютерные игры». «Тогда вот тебе первый закон джунглей. Идеальных людей нет. Пусть он лучше игры делает, а не оружие какое-нибудь. Главное, что вы с ним оба чокнутые на всю голову. Магия, драконы. Хватай не глядя и тащи в ЗАГС. И как интересно я это сделаю, если ты все время лапаешь меня у него на глазах?» Настал черед Агафоновой выкатывать претензии. «Детка, горячая женщина!» «Я же не виноват, что иначе ты вообще на меня внимания не обращаешь!» Развел руками Алик. «Я тебе 100-500 сообщений отправил, хоть бы проверила для разнообразия!» Женя озадаченно моргнула и полезла за телефоном. Логику Алика она не понимала. Какой смысл строчить человеку в мессенджер, если ты сидишь в полуметре от него? Но справедливости ради, прочитать тайные послания все же стоило. «Давай поссоримся?» Прочитала она и подняла на Алика удивленный взгляд. «Это еще что должно означать?» «Ты хочешь сойтись с Кириллом или как? Ну вот, пусть тебя бросит парень». Ветров перешел на заговорщический шепот, как будто люди за соседним столиком могли раскрыть Кириллу этот гениальный план. «Два в одном. Во-первых, он сразу забудет про твои заскоки насчет компов, а во-вторых, кинется тебя утешать». «Да нет, это будет как-то слишком». Начала была Женя, но тут вдруг Алик вскочил и швырнул скомканную салфетку на скатерть. «Я так больше не могу!» Возопил он с надрывом, и лишь тогда Агафонова заметила, ради кого он старается. К ним уже приближался Санин. «Перестань сейчас же!» — одернула она Алика, но тот воспринял это как часть игры. «Ты не заставишь меня молчать!» — патетически отозвался он. Либо Алик никогда не видел реальных ссор между реальными людьми, либо пересмотрел венесуэльских сериалов. «Да, ты лучшая женщина из тех, кого я встречал, но я не готов делить тебя с этими играми». «Извините, а можно я пока попрошу счет?» Робко вмешался Кирилл, и Алик тут же театрально отшатнулся, будто Санин застал его врасплох. «Вот!» — возопил Ветров, указав перстом на своего главного зрителя. «Вот кто тебе нужен! Такой же фанатик этой вашей идиотской магии!» «В магии нет ничего идиотского», — искренне возмутилась Женя. Она, конечно, понимала, что Алик работает на публику, но стерпеть эдакое святотатство не могла. «Я об этом», — Ветров обреченно провел по лицу пятерней. «Нет, хватит. Яся была права, я тебе не пара. Прощай». И он бросил на нее долгий и тоскливый взгляд, а затем, в лучших традициях мыльных опер, гордо удалился. От стыда Жене захотелось спрятать лицо в тарелку. Алик был неплохим парнем, но чудовищным актером. Купиться на этот перформанс мог только человек, совершенно неискушенный в драматическом искусстве. Человек, который за свою жизнь ни разу не посетил театр и не смотрел ничего, кроме дневных сериалов для домохозяек. «Мне так жаль», — выдал вдруг Кирилл и присел рядом с Женей. Агафонова не поверила своим глазам. Он ей сочувствовал. Положил руку на плечо, вместо того, чтобы сказать что-то вроде «Вы совсем за дурака меня держите?» и уйти вслед за Аликом. «Это все из-за меня, да?» — тихо спросил Санин. «Да нет, ну что вы!» Растерялась Женя, очень жалея, что Алик не оставил ей инструкции, что делать дальше. Может, ей тоже стоило начать заламывать руки и рвать на себе волосы, легонько подвывая. Ну, раз уж Кириллу такое нравится. Если вы против, я не стану использовать элементы из камня драконов. Кирилл сокрушенно покачал головой. Вы правы, эта игра гораздо сложнее и тоньше компьютерных. Простите, что вел себя так. Это вы меня простите, смягчилась Женя. Сама она не умела признавать ошибки и очень уважала тех, кто находит в себе силы это сделать. Я погорячилась. Идея и правда неплохая, просто... Вам сейчас не до этого, да? Санин вздохнул. Я понимаю. Если хотите, я поговорю с вашим бойфрендом, все ему объясню. Не надо. Спохватилась Женя. Сами слышали, он мне больше не бойфренд. Возможно, это прозвучало слишком жестко, но Алик был прав. Пришло время заканчивать затянувшуюся ложь. И пусть Санин делает компьютерные игры, сам-то он не похож на того, кто в них играет. Главное, что у него внутри. Тогда, может, я вас хотя бы до номера провожу? Кирилл сочувственно сжал ее плечо. По себе знаю, сейчас вам лучше не оставаться одной. У Жени перехватило дыхание. Неужто вот он, переломный момент? Прогулка по ночному парку, робкий поцелуй, предложение перейти на «ты». И завтра они уже будут больше, чем просто случайные знакомые. Вот Алик, вот кудесник. Если все получится, Женя будет обязана ему по гроб жизни. Милый, добрый, гениальный Алик. И Агафонова уже раскрыла рот, чтобы согласиться. Но язык вдруг прилип к небу. И вовсе не потому, что девичья скромность взяла верх над потаенными желаниями. Просто Женя вдруг вспомнила об одной маленькой, но существенной детали. Проводить ее до номера Кирилл бы не мог при всем желании. Ведь номера-то у нее никакого не было. А узнай, Санин, что Женя готова ночевать в лесу, лишь бы подобраться к нему поближе. Вряд ли он стал бы тогда жалеть ее. Сторониться и избегать — да, но жалеть... «Нет», превозмогая себя, произнесла Женя. Пожалуй, это было самое трудное «нет» в ее жизни. «Нет». Санин тут же убрал руку и отстранился. Решил, наверное, что ей это неприятно. «Господи, ну почему с мужиками все так сложно?» «Не в этом смысле», поспешила заверить его Женя. «Я бы с радостью поболтала с вами еще, просто...» Она мучительно соображала на ходу. «Просто мы же с Аликом сняли один номер, и пока он соберет вещи и уедет, не самый лучший момент. Но завтра... Мы ведь с вами еще увидимся завтра». «Конечно», — Кирилл улыбнулся. «По крайней мере, я на это надеюсь. И удачи», — добавил он, когда Женя уже поднялась из-за стола. «Зачем?» — удивилась она. «Ну как, расставание — это всегда тяжело». «Ах, да». Она натянула мину вселенской печали и вздохнула. «Безумно тяжело». В тот момент Женя не представляла, что ей вправду придется нелегко, и удача все же понадобится. Сложность, однако, заключалась не в том, чтобы спровадить Алика, а в том, чтобы его для начала найти. Ориентирование на дикой местности никогда не входило в число Жениных сильных сторон. Ориентирование на дикой местности в полной темноте особенно. И если на территории гостиницы Агафонова не встретила ни одного комара, видно, предусмотрительные ательеры периодически окуривали свои владения всякими ядами, то стоило Жене выйти за ворота, как писклявые кровопийцы облепили ее с ног до головы. Когда они приехали сюда утром и Алик выбирал место для палатки, все мысли Жени вращались вокруг Кирилла. Она почти не слушала болтовню Ветрова, а ведь он тогда что-то говорил про ориентиры. Кажется, упоминал большую раскидистую сосну, а после нее метров 100 на восток. Но разве найдется на свете хоть одна девушка, которая станет разглядывать деревья, когда на кону ее личное счастье? И даже если бы Женя была прилежна и внимательна, как октябрёнок, Какой в этом смысл? В ночи все сосны казались ей одинаковыми, а определять стороны света по звездам она не умела. На грани отчаяния она бродила по темной чаще, спотыкаясь о корни и уворачиваясь от колючих ветвей. Все тело чесалось от комариных укусов. Жутковатые крики ночных птиц пугали до безумия. И какой идиот придумал, что ночлег в палатке — это верх романтики? Нет, Женя любила природу и растения, но только у себя на балконе, в горшках. Куда комфортнее ей было любоваться на зелень, сидя дома, в сухости, тепле и, главное, в безопасности. Само собой, Женя хотела позвонить Алику или на худой конец вызвать такси, чтобы вернуться в Москву, а утром, едва лишь рассветёт, приехать обратно и сделать вид, что она переночевала в гостинице. А что до мешков под глазами? Так их всегда можно выдать за следы бессонной ночи после драматичного расставания. Вот только телефон в этой глуши ловил еще хуже, чем в книгохранилище. Ни одной, даже самой малюсенькой палочки связи. «Алик!» — жалобно крикнула Женя куда-то в непроходимую темень. «Ау!» Ей всегда нравился мультфильм про ежика в тумане, но самой оказаться на его месте было не слишком приятно. Ни тебе белой лошади, ни баночки с малиновым вареньем, ни речки, куда можно упасть, чтобы большая рыба вынесла тебя прямиком к Алику. Женя заблудилась. Окончательно и бесповоротно. Она понятия не имела, где палатка, где гостиница, и есть ли еще хоть какой-то шанс выйти к цивилизации живой. «Алик!» Она бы присела на пенёк, но боялась, что оттуда вылезут насекомые пострашнее комаров и обглодают ее бренное тело до косточек. «Ты куда забрела? Грибы еще не пошли, я проверил». Послышался сзади знакомый голос. Женя обернулась, и свет фонарика ударил ей в глаза. Никогда еще Агафонова не была настолько рада кого-то видеть. Точнее, видеть она Алика не могла. Луч ее порядком ослепил. Но сам факт спасения... «Господи, Алик, наконец-то!» Она повисла на шее у Ветрова, боясь отлипнуть хоть на секунду. «Ой, даже не твое коронное! Ну, блин, Алик!» Он рассмеялся и похлопал ее по спине. «Надо почаще запускать тебя в лес». Ветров попытался отстраниться, но Женя вцепилась в него мертвой хваткой. «Нет, больше никогда!» — пробормотала она в истерике. «Выведи меня отсюда, пожалуйста! Отвези домой, я не могу!» «Тише, тише!» — Алик уткнулся ей в затылок подбородком. «Все окей, это у тебя с непривычки. Пошли, у меня там чай в термосе. Натырил в отеле листочков смородины с куста. Зуб даю, такого ты еще не пила». «А можно я дома попью?» — взмолилась Женя. От одной мысли, что ей снова придется куда-то идти через лес, грудь сдавила паникой. «Пошли, кому говорят!» Алик взял ее за руку и крепко сжал ладонь. «Я здесь. И вообще, в моей палатке круче, чем в этой несчастной гостинице». Жене так и не довелось посетить номера этой несчастной гостиницы. Но она с удивлением вынуждена была признать. Палатка Алика не так уж плоха. Это со стороны она выглядела как парник для рассады бездомных, а изнутри, освещенная фонариком, напоминала Агафоновый форт из одеял, который они с отцом строили в детстве. Женя часто забиралась туда с книжкой и могла часами сидеть, представляя, что снаружи бушует шторм, а она, как Робинзон Крузо, оказалась на необитаемом острове. Алик расстелил спальные мешки, и Женя вытянулась в полный рост, попивая его фирменный смородиновый чай. Сам же Ветров довольно улегся рядом и затих, вслушиваясь в мерное совиное уханье. «А знаешь, как круто ночевать в горах!» — мечтательно прошептал он. «Мы ходили в учебный поход, и вот представь, раннее утро, ты выходишь из палатки, а вокруг никого. У тебя прямо под ногами стелится туман, только верхушки деревьев торчат. Кажется, вот шагнешь сейчас со скалы и поплывешь по туману. Дух захватывает». «Почему ты бросил?» Женя повернулась на бок и подперла голову рукой. «Отец». Алик помрачнел. «Он считает, что мужик должен быть добытчиком. Стабильная работа, солидная. Слово такое дебильное». «То есть право тебе не нравится?» «А что там вообще может нравиться?» Ветров приподнялся на локтях. В отсветах фонарика его голубые глаза казались чернильными. «Скука смертная. Но папа уже распланировал все за меня на 100 лет вперед. У его партнера есть адвокатская контора. После института я пойду туда. Потом ипотека, жена, дети». Он вздохнул и снова улегся. «Да ладно. Лет в 60 соберу рюкзак, сяду на байк и свалю в горы. Если повезет, меня никто не найдет». «А не проще сразу свалить?» — прищурилась Женя. «Прямо сейчас? Окей, счастливо оставаться». Алик попытался перевести все в шутку и сделал вид, что собирается вылезти из палатки. «Да нет, я серьезно. Альпинисты ведь тоже как-то зарабатывают». Женя села. «Ты же можешь преподавать. Из тебя бы вышел отличный тренер». «Шутишь, что ли?» Ветров невесело усмехнулся. «Ни разу. Сам посуди. Если б не ты, я бы сейчас так и сидела на попе ровно. А ты вон, пинкам не дал для ускорения. И с Кириллом вроде все на мази. Думаю, завтра у нас уже будет полноценное свидание». Женя скрестила пальцы. «Супер. Тогда открою курсы личностного роста», — отозвался Алик. «Не забудь посоветовать меня знакомым». И он выключил фонарик, а потом до Жени донеслось шуршание спального мешка. «Спокойной ночи». Агафонова завидовала такой беспечности. Она бы сейчас и сама с удовольствием отключилась, особенно после прошлой бессонной ночи. Но мысли грызли ее активнее, чем до этого лесные комары. Она представляла себе Кирилла, вспоминала, как он касался ее плеча и предлагал проводить до номера. Все произошло так быстро. Как у них все вообще будет? А вдруг он решит, что она не умеет целоваться? Вдруг окажется, что в постели они несовместимы? Об этом столько пишут в журналах. Хотя Кирилл, наверное, опытный и сможет ее всему научить. Внезапная догадка заставила Женю подскочить. Будто в замедленной съемке она увидела перед собой пьяную Ясю. «Братец-то мой откупорил Джина!» Эхом отдалось у Жени в ушах. «Алик!» — она нервно ткнула Ветрова в бок. «Ты спишь?» «Пытаюсь», — неразборчиво пробормотал тот и хлюпнул слюной. «Чего опять? Я ж побрызгал тебя от комаров». «Нет. Яся, Кирилл, она ж ему все рассказала, он все поймет. «О, Господи!» — простонал Алик, а потом сел и снова включил фонарик. «А теперь то же самое, но медленно и по делу». «Кирилл думает, что я не девственница», — объявила Женя, собравшись с духом. «И что теперь делать?» Алик помолчал какое-то время, сонно щурясь и задумчиво изучая всклокоченную девицу перед собой. Видно, силился понять, зачем вообще пустил ее в свою палатку. «Ну, когда он обнаружит, что это не так, будет уже слишком поздно», — изрек он наконец. «И как честный человек, он должен будет на тебе жениться». «Не смешно», — перебила Женя. «Нельзя, чтобы все начиналось со лжи, иначе ничего не выйдет». «А я-то что сделаю?» Алик повел плечом. «Я же не могу взять и сам лишить тебя». Он осекся, наткнувшись на серьезный взгляд Жени. «Нет!» Отшатнулся Ветров в ужасе и чуть не обрушил палатку. «Даже не думай». «Ну что тебе стоит?» — взмолилась Женя. «У тебя это 100 раз уже было». «Ты рехнулась?» — округлил глаза Алик. «Ни за что». «А кто придумал весь этот цирк у тебя дома?» Агафонова пододвинулась к нему поближе. «Быстренько, по-дружески. Мне некого больше просить». «По-дружески — это починить комп или до работы подкинуть». Ветров спрятался в мешок так, что Женя теперь видела только кончик его носа. Нет и точка. Агафонова даже в самых смелых фантазиях не могла вообразить, что однажды ей придется умолять о сексе. Однако жизнь — удивительная штука. В том плане, что удивлять она умеет на все 100. Нет, Алик упирался до последнего. Но Женя проявила чудеса настойчивости. Она то клянчила, то требовала, то включала нелепые попытки соблазна. И, возможно, последние имели бы успех, не запутайся она в бретельках лифчика. Да, зря Женя недооценивала профессию стриптизерш. Изысканно избавиться от нижнего белья дано не каждому. «Иди сюда, чудовище!» Обреченно вздохнул Алик, а потом протянул руку. И через мгновение лифчик повис на Жениных плечах. «Вот видишь?» — подбодрила она своего спасителя. «Ты в этом знаешь толк. Настоящий жеребец. Дон Жуан. Альфа. Брэд Питт». «Значит так», — не выдержал Ветров. «Я это сделаю, но при одном условии. Ты замолчишь прямо сейчас. Это понятно?» Женя хотела сказать «да», но вовремя вспомнила про первое правило Алика, а потому молча кивнула. «Хорошая девочка», — смягчился он. «А теперь ты разденешься, залезешь ко мне в мешок и будешь делать все, как я говорю». В дамских романах герои описывались именно так. Властные, знающие, чего хотят. И читая эти истории, Женя испытывала приятную истому. Мечтала, что однажды и ей встретится эдакий темный и загадочный господин. С Аликом, впрочем, все ощущалось совсем иначе, чем в книгах. Во-первых, отдавая приказы, Ветров все еще выглядел как безобидный рубаха-парень. Помесь гармониста и серфингиста. А во-вторых, спальный мешок не сильно смахивал на любовное ложе. А еще Женю вдруг обуял нечеловеческий стыд. Погасив свет и наспех стянув в себя одежду, она забралась к Алику под бок и зажмурилась. Какое уж там вожделение. Покончить бы с этим скорее, как с прилипшим пластырем. И хорошо, если потом она вообще когда-нибудь сможет смотреть Ветрову в глаза. «Сильно», — протянул Алик. «Прям жертвенный агнец». Женя ничего не ответила. Не знала, что говорить в таких случаях. Но намек Алика поняла. Все же это ей приспичило не взвергнуть их обоих в пучину греха. А значит, и разжигать пламя страсти следовало именно ей. Что там писали на этот счет в любовных книжках? Она коснулась средоточия его мужественности. Агафонова набрала в легкие побольше воздуха, как перед прыжком в воду, и сунула руку Алику между ног. «Ауч!» — дернулся он. А Женя вконец расстроилась. Ветров, судя по всему, был возбужден еще меньше, чем она сама. И если ее обнаженное тело подействовало на Алика как бром, то велика вероятность, что и с Кириллом ничего не получится. Видно, выбор у нее остался небольшой. Либо обед безбрачия, либо соответствующий венец. «Спокойно, не все так быстро», — Алик словно прочитал ее мысли. Через секунду Женя услышала, как он возится с джинсами, а потом ощутила прикосновение к гладкой, разгоряченной коже. «Можешь меня поцеловать, если хочешь», — шепнула она не впопад, и Алик рассмеялся. «Ну ты и дурочка». Он легонько потерся кончиком носа о ее щеку, а потом все-таки поцеловал. Стыд, волнение, страхи — все это растаяло, как утренний туман под полуденным солнцем. Алик согревал ее, обволакивал своим теплом, и Жене вдруг стало хорошо и спокойно. В палатке пахло чаем и хвоей и еще немного новым брезентом. Он все-таки купил второй спальный мешок. Для меня. Вдруг подумалось Агафоновой. А ведь это такое везение — встретить человека, который не спросит, куда ты собралась и зачем влезла в авантюру, а просто возьмет второй спальный мешок и отправится вместе с тобой. Он был нежен. Так нежен, что уже не защемило в груди. Каждым своим движением он будто говорил: «Все хорошо, я не причиню тебе боли». И она обнимала его крепко-крепко, запускала пальцы в мягкие светлые волосы, отвечая без слов. «Я тебе верю». Вслух же они так ничего и не сказали друг другу. Да и зачем? Болтовня нужна тем, кто не умеет чувствовать. Потом, уютно устроившись у Алика на груди и слушая, как гулко колотится его сердце, Женя еще долго лежала и пыталась понять, что изменилось. Вроде все осталось таким же, как раньше. И эта палатка, ее блузка, скомканная в углу, и фонарик. А вместе с тем тело еще гудело, резонировало, как камертон. И Женя не могла разобраться наверняка, где кончается она и начинается Алик. Она вспомнила тот день, когда сделала лазерную коррекцию зрения. Тогда мир в одночасье стал ярче и четче, словно раньше она смотрела на него через пыльные окна. Вот и сейчас Женя испытывала нечто подобное и гадала, как ей быть с этим дальше. Интересно, Алик возьмет ее с собой в горы? Вот бы увидеть этот туман под ногами. Хотя, с чего бы Ветров позвал ее? Ведь он просто помог ей, как друг. А завтра ее будет ждать Кирилл, и вместе с ним новая жизнь. Счастливая, наверное. Агафонова поразмыслила бы еще немного, но усталость взяла свое, и Женя провалилась в глубокий сон. Ведь всем известно, что на свежем воздухе спится особенно крепко. А на утро, когда птицы устроили над палаткой экстренное и на редкость громкое совещание, очевидно, на тему того, откуда в их краях чужаки и как их незамедлительно выгнать, Женя открыла глаза и с удивлением осознала, что все и вправду изменилось. Во-первых, потому что она впервые спала без трусов, зато в мужской футболке. А во-вторых, потому что хозяина этой самой футболки в палатке не было.